Глава 5. В чем нельзя было обвинить Фокса, так это в отсутствии пунктуальности. Он появился в портальной ровно в 8, как всегда в идеально отутюженной форме командующего и с аккуратно уложенными волосами. Судя по взгляду, и он оценил, что я оказалась на месте вовремя. О необходимости облачиться в нечто особенное он не сообщал, потому для этой встречи я выбрала серые брюки со вставкой прозрачной ткани поверх печати и черный удлиненный пиджак прямого силуэта. Волосы собрала в пучок на затылке. Макияж ограничился тональным кремом, тушью и бежевой помадой. Строгий собранный облик, чтобы окончательно успокоить Криса. Сомневаюсь, что Оливер видит во мне больше, чем эффективный кадр, но лучше не создавать лишних поводов для ревности. «Доброе утро». Скупо улыбнулся он и махнул рукой, одновременно прерывая мою попытку поприветствовать его по уставу и указывая на дверь портала. Форма командующего на нем сменилась броней, плотной, из черной матовой кожи, максимально закрытой. Похоже, этот мужчина всегда на чеку. Он приложил пистолет к замочной скважине и сам открыл портал. Его действия выглядели более чем необычно, потому многие стражи в помещении поглядывали на нас. К счастью, ничего провокационного за дверью портала не ожидала. Коридор с декоративными светильниками. Правда, на офисный он совершенно не походил. «Доброе», — сдержанно отозвалась я и поспешила пройти в портал. Фокс вошел следом, на ходу снимая броню, и закрыл дверь. «Стоит чего-то опасаться?» — уточнила я, взглянув на мужчину из-за плеча. Он снял броню и будто немного расслабился вдали от стен штаб-квартиры. Впервые мелькнули мысли о его жизни за пределами поста командующего. Личные дела всех членов Совета засекречены. Мне неизвестно, женат ли Оливер, есть ли у него дети, родственники, чем он живет. Само собой, это мера предосторожности, но они делают командующих безликими лидерами, будто лишенными каких-то связей с обычным миром. «Нет». «Мы сверим графики, определим работу на неделю и позавтракаем». Оливер двинулся вперед по коридору, указывая мне путь и давая время переварить его заявление. Права была Лилит. Лучше бы я использовала фантазию ночью, потому что успела надумать всяких ужасов. Хотя и завтрак с Фоксом — нечто из ряда фантастики. Неужели нельзя было все обсудить в его кабинете? Тем временем мы миновали коридор со множеством дверей и вышли в просторное фойе. Здесь нас встретил услужливый официант и провел вглубь помещения, к уютной террасе с видом на берег моря. Иногда из памяти вылетает, что помимо управления штаб-квартирой, все командующие владеют парой десяток прибыльных фирм. По сути, я почти ежедневно сталкиваюсь с теневыми миллионерами, еще и ругаюсь с ними. «Заказывай, что нравится. Рекомендую присмотреться к морепродуктам». Будничным тоном предложил Фокс, присаживаясь за столик. Я заняла место напротив и раскрыла меню. Пробежалась взглядом по ценникам и решила, что действительно пусть сам платит, если притащил меня в это место. Мы сделали заказ, который официант обещал исполнить в кратчайшие сроки, и вновь остались наедине. Ближайшие к нам столики были свободны. «Пока готовят еду, давай сверим расписание. На неделе несколько важных встреч и заседания совета, на которых тебе стоит присутствовать». Он вытащил из сумки свой планшет, я вытянула свой. И 20 минут, пока шло ожидание заказа, посвятили обсуждению графика. «А заседание обязательно? Не хочу лишний раз мозолить глаза командующим». «Будут подниматься интересующие тебя вопросы по вчерашней операции. Лучше тебе все же прийти. Пусть остальные привыкают». Улыбнулся он, аккуратно разрезая ножом рыбу. Я предпочла легкий суп и салат, но аппетит разгулялся не на шутку после воздействия эпила. Надо было брать стейк, а лучше 2. «Что сейчас с Майей?» «А что с ней? Сидит в камере. Знать она ничего не знает, трогать ее нельзя. Так и будет сидеть, если Джибриэль не проявит к ней интерес». «Вам она мешает, да?» «Не то чтобы. Она требует внимания, определенных ресурсов. Между нами лучше бы вы с Коннором ее отпустили. Но я прекрасно понимаю, почему вы этого не сделали». Махнул он ножом, прерывая мои возражения. «Кстати, что насчет Коннора-младшего?» «Мы пока не встречались, планирую сегодня». «Ты сомневаешься?» Отец со мной не связывался по его поводу, и Уитхэм тоже, только ты в курсе особенностей Майкла?» «Возможно, кто-то еще. Пожал он плечами, отправляя кусочек рыбы в рот. «Но так и есть. Сейчас это мое личное маленькое расследование». «Значит, только ты ему угрожаешь?» — протянула я, аккуратно отпивая с ложки суп. «Не утрируй, Натали», — поморщился Оливер. «Если бы ситуация вызывала подозрения, я бы уже отправил людей для проверки. Но я сообщил тебе». «Тогда чего ты ждешь от меня?» «Информации. И Коннор — перспективный кадр. Возможно, после окончания Академии ему могут предложить что-то более интересное, чем спецотряд зачистки». «Он все годы учебы стремится в спецотряд?» «Пока что никто не собирается его трогать, Натали. Мне нужно убедиться, что к увеличению его резерва не имеют отношения враги. Вот и все. Здесь наши с тобой интересы перекликаются». «Я просто хочу быть уверена, что ему ничего не угрожает». «Все зависит от тебя». «Ну да, ну да». Фыркнув, я вернула свое внимание еде. Готовили здесь просто изумительно, хотя я бы все равно предпочла позавтракать с Крисом. «Кстати, если мелькает соблазн применить гипноз, то я себя обезопасил на этот случай», — сообщил Оливер, и я даже чуть не поперхнулась. «Не так хорошо, как знакомые нам демоны, но тоже достаточно надежно». «Рассказал жене?» — иронично вздернула я бровь, приглядываясь к лицу мужчины. «Я не женат», — усмехнулся он. «Но в любом случае не стал бы так подставлять кого-либо». «О гипнозе я даже не помышляла, но буду иметь в виду». «Отлично. И последнее на сегодня. Я нанял тебе тренера». «Тренера? Хорошо, что я не успела хлебнуть еще супа». «Зачем?» «У тебя эффективная техника, но слишком мягкая. Я понимаю, бой для тебя искусство, но с нашей текущей работой лучше действовать жестче». «Допустим, меня будет тренировать кто-то из спецотряда?» «Нет. Я скину координаты тренера, встретитесь. Думаю, он тебе понравится». «Посмотрим», — безэмоционально ответила я. Влияние Фокса увеличивалось на многие аспекты моей жизни, и пока сложно понять, как к этому относиться. Но личный тренер — это не то, на что стоит ворчать. Я уж точно не стану отказываться от повышения уровня мастерства. Думаю, Оливер это понимал. «Раз мы говорим о делах, я бы тоже хотела получить обещанные доступы. В частности, записи с камер наблюдения. И дела об убийстве студентов на территории Академии вместе с записями с камер наблюдения за тот период». «Мне казалось, все фигуранты того дела мертвы». Светлая бровь командующего приподнялась в вопросительном выражении. «Не все». Фокс замолчал, задумчиво глядя в мои глаза. Мне кажется, я видела, как складывается мозаика загадки в его голове. «Что ж, я так понимаю, поэтому ты разыскиваешь Шакса. Целеустремленности тебе не занимать. И как Эшфорд относится к тому, что ты расследуешь дело о смерти своего бывшего?» Поднявшееся в душе раздражение удалось сдержать ценой усилий. После вчерашнего Оливер наверняка догадался, в каких мы с Крисом отношениях. Теперь он лез и в мою личную жизнь. Либо просто прощупывал мои слабые стороны. «Это касается только меня и Эшфорда», — отрезала я. Оливер остался невозмутимым и вернулся к завтраку. «Доступы будут. Дело можешь просмотреть с моего ноутбука. В 10 можно встретиться в офисе». «Правда?» — удивилась я. Просто не могла поверить, что он представит мне свой рабочий ноутбук. «Таково соглашение, разве нет?» «Да, тогда в 10 я приду». «Договорились. Но хватит о делах, еда скоро остынет». «Да, точно». Я вновь опустила взгляд к тарелке. В душе разгоралось нетерпение. Доступы командующего в моих руках. Сегодня начнется мое расследование, но, конечно, важное произойдет вечером. Майкл обязан поделиться своей тайной, и если он будет отрицать или уходить от разговора, мне придется вынудить его продемонстрировать свой аномально высокий уровень резерва. После завтрака с Фоксом у меня освободилось время до нашей следующей встречи, которую я решила провести с пользой. Сначала позвонила Майклу. Боялась, что он злится на меня, но он общался спокойно. Поблагодарил за новости о Майе и поинтересовался, не получится ли с ней встретиться. Общение с врагом я не одобряла, но обещала попытаться пробить разрешение. А потом перешла к волнующему меня вопросу. Вот только ничего не добилась. Майкл изобразил скепсис и быстро со мной распрощался. Ушел от разговора, даже сбежал. Но так просто отпускать его я не собиралась, потому принялась готовиться к нашей следующей встрече. Оливер появился строго к назначенному времени. Похоже, по нему можно сверять часы. «Надеюсь, ты всегда так пунктуальна, а не только, когда тебе что-то нужно». Со скупой улыбкой на тонких губах отметил он, открывая дверь своего кабинета. «Вчера же успела до взрыва?» Я была сама невозмутимость, хотя вдоль позвоночника скользнул холодок. Это произошло только вчера. Вчера я сидела на пыточном стуле, не зная, что меня ждет. Вчера прошла спонтанная операция разведки. А сегодня я уже на работе, делаю вид, что все в порядке. Что для меня это норма, и такими мелочами Натали Лэнг не пронять. «Взрыв бы убил твоего отца, многих твоих знакомых и друзей, так что это тоже было в твоих интересах». Парировал он первым, войдя в помещение. «Тогда все, что я делаю, мне нужно». Я примирительно развела руками, устремив предвкушающий взгляд в ноутбук Фокса. «Это тебе». Он протянул мне пакет с логотипом известного бренда. «Мне?» Удивление скрыть не удалось. Забрав пакет, я заглянула внутрь и обнаружила там сумку. «Это для задания?» «Нет же», — усмехнулся он. «Подарок. Надеюсь, я первый». Не обращая внимания на мое замешательство, он прошел к своему письменному столу и опустился в кресло. «Первый?» «Теперь я точно ничего не понимала». «Вчера ты спасла жизни командующим. Все захотят тебя как-то отблагодарить. Я заметил, что твоя сумка немного истерлась. Решил, что функциональный подарок лучше дорогой безделушки». «Просто эта сумка мне очень нравится». Еще раз заглянув в пакет, я отметила, что та близка по дизайну к моей. Только стоит в несколько раз дороже. Действительно, словно замена. «Спасибо». «Тебе спасибо». Однако Фокс на меня не смотрел, а уже вводил пароль в ноутбук. Для него вчерашнее происшествие точно осталось позади, но для командующего риск — это неотъемлемая часть жизни. Как становится и для меня. «Записи и дела можешь просматривать. Если понадобится что-то из архива, я покажу, как направлять запросы. Только о них предупреждай. Их я должен получать лично». Он развернул ноутбук и приглашающе указал на него рукой. Естественно, ему я обрадовалась больше, чем сумке. Подхватив ноут, я утащила его в зону отдыха, где с комфортом разместилась. Сам Фокс вытянул из сумки второй свой ноутбук и тоже углубился в работу. На полчаса воцарилась тишина, прерываемая только перестуком пальцев по клавиатуре. «В шкафу кофемашина и сладости, если хочешь». Через некоторое время предложил он. Взглянув на часы, я решила воспользоваться возможностью перекусить, ведь планировала пообедать уже после приема врача. За глухими створками шкафа и вправду нашлась кофемашина, ваза с конфетами и несколько бутылок алкоголя. «Мне американо без сахара», — заказал Оливер, когда я запустила изготовление латте. «Зачистка, шпионаж, функции секретаря? Интересно, к какой работе он тебя еще привлечет? — хихикнула Лилит. — Не преувеличивай. Тут на одну кнопку нажать. — Ага, ага. Уже придумала, как объяснишь Крису подарок? — невинным тоном поинтересовалась она. — Так и объясню. Благодарность командующего. Как только отнесла американо Фоксу, вернулась к шкафу, забрала латте, вазочку и расположилась на своем месте. Командующий даже не поднял на меня взгляда от ноутбука, лишь кивнул в благодарность. Кофе оказался вкусным, а конфета просто таяла во рту. Кажется, шоколад ручной работы. «Нравится?» Оливер мимолетно растер ладонью шею, поднялся из кресла и направился ко мне. «Вкусно», — подтвердила я. «Попробуй эти с вишней». Он выловил из вазочки конфету и протянул ее мне. «Спасибо». Я аккуратно забрала ее, стараясь не касаться его ладони. Задержав ненадолго на мне взгляд, он взял себе пару конфет и вернулся на место. Только тогда я развернула обертку и попробовала предложенную сладость. Оливер прав. Невероятно вкусно. Будь я одна, уже урчала бы от удовольствия. Я же говорил. Хмыкнул он с улыбкой, на что я лишь кивнула, чуть не поперхнувшись. Не думала, что он за мной наблюдает. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы удалось к нему относительно привыкнуть? Вроде и перешли сразу к более тесному формату общения, и ведет он себя адекватно, на удивление вежливо и сдержанно. А все равно я чувствую себя будто на иголках, жду удара. Хотя что может произойти в его кабинете в столь спокойный момент? Сюрпризы возникают на заданиях? Может, все дело в ауре Фокса? Властность исходила от него волнами, даже когда он о чем-то просил. Как бы то ни было, привыкнуть придется. Иначе пара месяцев работы с ним вынудит перейти на антидепрессанты или на что покрепче.